Глава 19. «Повернись здесь», — сказала Нора. Сидящая на заднем сиденье Тайлер смотрела в пол, когда Джек свернул на Бичлей. Ей ни за что не хотелось смотреть на дорогу, по которой они ехали вчера. Но перед глазами так и стоял образ. Кирпичный дом без окон слева, лес справа, ряд почтовых ящиков, один из которых принадлежал Дэну. Она видела себя и Нору, бредущих тенистой аллеей среди деревьев, незнакомца, уставившегося на них сквозь сетчатую ширму. Она вспомнила заброшенное жилище Дэна с пустой террасой и как ей хотелось поскорее уйти. Еще ни о чем не ведая, она почему-то была совершенно уверена, что поиски Дэна добром не кончатся. Мертв уже больше года. Боже, в это трудно было поверить. Он живет в доме зверя. Я бы не совсем так выразился. Этот полоумный старик, капитан Фрэнк, он обо всем знал, он играл с ним. Даже вчера вечером он обо всем смолчал. Может быть, ему просто не хватило мужества? Возможно, он не нашел в себе сил сообщить ей такую новость. Наверное, он испытывал чувство вины за то, что сделали его отец и Бобо. Ей хотелось, чтобы он рассказал еще тогда. Ни за что на свете не пошла бы она в это чудовищное место, если бы знала, что ее там ждет. Тело Дэна. Нет, не тело. Всего лишь восковая кукла. И она упала в обморок. Боже, она упала в обморок. На глазах у всех. От мысли об этом ее всякий раз бросало в жар. Даже в магазине, когда она выбирала купальник. Упала в обморок. Блевала. Вот это было совсем ужасно. Это было ужасно само по себе. Но вдобавок ее мучил стыд. Она переживает из-за своего позора, а должна бы страдать из-за смерти Дэна. Ей следовало оплакивать его, а не думать о своем унижении. Но где-то глубоко внутри, там, где, казалось бы, должна поселиться боль, ощущалась лишь пустота, совсем не похожая на истинное горе. Машина остановилась. «Все выходим», — сказала Нора. «Идите без меня», — сказал Эйб. «Я хочу переодеться здесь». Тайлер вышла вслед за Норой. «Жаль», — сказала Нора. «Я думала, все мы вместе сделаем это на пляже». Поблизости были припаркованы еще два автомобиля и фургон. Однако отдыхающих Тайлер не видела. Вероятно, они уже спустились к океану. «Я подожду Эйба», — сказала она. «Мы же никуда не спешим», — сказала Нора. «Можно подождать его и вме...» Джек хлопнул ее по ягодице. «Пойдем», — сказал он. Взявшись за руки, они двинулись вниз по холму. На ходу Джек что-то говорил Норе, и та кивала в ответ. Тайлер подошла к передней части «Мустанга» и облокотилась на капот, глядя на пыльную дорогу и растущие на обочине сорняки. И прекрасно понимая, что Эйб, вероятно, смотрит на нее, надевая плавки. Она задалась вопросом, почему он не надел их в мотеле, как наверняка сделал Джек. До нее донеслось тихое побрякивание пряжки его ремня. Автомобиль слегка покачнулся под ее ягодицами, вероятно, после того, как Эйб привстал, чтобы спустить брюки, и снова сел. Подумав об этом, она внезапно испытала прилив возбуждения, отчего чувство вины еще усилилось. «Я не предаю Дэна», — сказала она себе. «Все было решено прежде, чем я узнала. Я не могу обуздать свои чувства. Не могу. И мне очень жаль». Ее руки быстро скользнули вниз, расстегивая пуговицы блузки. Она высвободила руки из рукавов и стряхнула ее на капот. Солнечное тепло и легкий ветерок нежно ласкали кожу, и она почти ощущала на себе взгляд Эйба. Интересно, надел ли он уже плавки? Возбуждает ли его сейчас вид ее обнаженной, не считая завязок лифчика, спины? Они с Норой оплатили бикини и сразу же переоделись в них в примерочной кабинке. И сейчас она почти жалела, что не положила тогда свое в сумочку. Она могла бы раздеться догола прямо здесь, под ласковым солнцем и океанским бризом, на глазах у изумленного Эйба. Это казалось странным, но в данный момент она чувствовала, что вполне способна на такую выходку. Легкомысленную, возможно, отчасти немного отчаянную. Она могла бы потянуться рукой за спину прямо сейчас и разорвать завязки. И пусть лифчик ко всем чертям упадет, и она повернется к Эйбу лицом. Он решит, что она сошла с ума. Может, статься, и впрямь сошла. Борясь с желанием сорвать лифчик, она отошла от капота и расстегнула брючки. Они соскользнули по ногам, она вышла из них и аккуратно разложила на капоте, даже не обернувшись, чтобы разглядеть лицо Эйба за стеклом, а потом снова облокотилась задом на капот. Долгонько он что-то, наверное, наслаждается зрелищем. «Я тебе и не такое покажу. Господи, да что же со мной творится?» Глядя на себя, она пыталась понять, что на нее нашло в магазине. Дома у нее было точно такое же бикини. Она никогда не показывалась в нем на людях, носила его только у себя на закрытой террасе. Почему же она купила сегодня точно такое же? И почему, несмотря на то, что она почти без ничего, ей-то хочется сорвать с себя все и предстать перед Эйбом совершенно голой? «Я наверняка спятила», – подумала она. Дело было в том, что она узнала правду о Дэне в страхе и одиночестве. И еще больше, наверное, в ласках солнца и морского воздуха, гладкой материи, покрывающей ее соски и туго натянувшейся в паху, и осознании, что сама она жива и полна сил, всем смертям назло. Звук открывающейся двери прервал ее мысли. Она обернулась и увидела, как Эйб вышел из машины. Он выглядел загорелым и подтянутым, одетый лишь в бледно-голубые плавки-боксеры. Под мышкой он нес свернутое полотенце. «Не дурной прикид», – сказал он. «Спасибо, твой тоже». Он рассмеялся. «Хочешь оставить свою одежду здесь?» – он протянул руку. Она передала ему блузку и брюки. Он положил их в машину и запер двери, после чего подошел к ней, глядя в глаза. Внезапно его улыбка сменилась хмурым, серьезным выражением. «В чем дело?» – спросила Тайлер. Он подхватил полотенце, взял ее за руку и повел к спуску. «Я не возвращался в мотель», – сказал он. «Вместо этого я заходил в отделение полиции». «Полиции?» «Я хотел узнать побольше о Дэне. Я подумал, что мы должны знать правду». Тайлер почувствовала, как внутри вновь стало нарастать ужасное чувство вины и боли. «И?» – пробормотала она. «Да не особо много я и узнал. Да, он был убит в том доме. Они не знают, кто это сделал. Его сестра увезла тело в Сакраменто. Роберта, бухгалтер. Как-то раз обедала с нами в ресторанчике Бена Джонсона. Чудесный человек». Эйб отпустил ее руку и приобнял за талию, притянув к себе. «Мне очень жаль, что все случилось именно так. По крайней мере, его родителей уже нет в живых. Для них это было бы чудовищным потрясением». «Он не был женат?» «Об этом я не спрашивал. Думаю, не был, потому что сестра...» «Наверное, ты прав. Боже, это же просто смешно. Самое большее, о чем я тревожилась вчера, так это то, что он женат. А сегодня наоборот, что он холост. А он все это время лежал в том доме, мертвый и выставленный на всеобщее обозрение. Это не он, Тайлер». «Да я знаю, знаю, и постоянно продолжаю твердить это себе. Боже, кто им только позволил выставлять такое в виде экспонатов? У мадам Тюссо это делают уже пару сотен лет». «Но ведь это неправильно». «Да», – сказал Эйб, – «я тоже так считаю». «Интересно, а можно ли получить какое-нибудь специальное постановление суда, чтобы его оттуда убрали?» Выйдя на извилистый спуск по склону, Тайлер увидела у кромки океана Нору и Джека. Волны скатывали на берег. Неподалеку от них, по щиколотке в воде, стояла женщина, держа за руку малыша. Вдоль береговой линии лежал мужчина. Перед ним скакал черный ретривер. У подножья склона, на одеяле, тискалась молодая парочка. Тайлер почувствовала, как рука Эйба поглаживает ее бок. И глубоко втянула свежий, пахнущий океаном, воздух. «Когда вы собираетесь уезжать?» – спросила она. «Да нам некуда торопиться». «Сегодня? Вы сегодня уезжаете?» «Это кое от чего зависит». «И от чего же?» «От тебя». Она остановилась и повернулась к Эйбу. Полотенце выпало из его руки. Он посмотрел ей в глаза и, подняв руки, обнял за плечи. «Я останусь еще на одну ночь», — сказала она, — «если ты останешься». Он улыбнулся. «Думаешь, Нора не будет возражать?» «Шутишь?» Он прижал Тайлер к себе, очень осторожно. Приобнимая ее одной рукой за спину, другой он нежно погладил ее по волосам. Она крепко обняла его. Его тело было гладким и теплым. И Тайлер вспомнила, как они обнимались утром, и его руки у себя на груди. Казалось, все это было давным-давно, и Дэн незримо присутствовал в комнате с ними. «Если мне придется потерять тебя, когда вы встретитесь с этим парнем», — сказал тогда Эйб, «то я не хотел бы заходить дальше. Поверь, я очень хочу тебя». Это воспоминание заставило сердце Тайлер заколотиться чаще. Вина нахлынула с новой силой, и она посильнее прижалась к Эйбу, чтобы отогнать ее. И хотя он гладил ее по волосам и спине деликатно, словно лишь утешая, Тайлер почувствовала его эрекцию и подступил назад, выдавив смущенную улыбку. «Ну, думаю, что смогу остаться здесь еще на одну ночь». Тайлер кивнула. Она слегка задыхалась. «Я очень бы этого хотела». Он посмотрел на море, а Тайлер перевела взгляд на его плавки. Под ними заметно выпирала, поднимаясь под наклоном вверх и даже немного оттягивая резинку от талии. «Ну, есть одна заковыка», — сказал он и нагнулся поднять полотенце. «Заковыка?» Они продолжили спуск к океану. Кажется, владельцы мотеля пропали без вести. Сегодня утром нашли их машину пустую, и никто не знает, что с ними произошло. «Думаешь, мотель могут закрыть?» «Ну, даже не знаю, может быть, их есть кому подменить?» «Ну, здорово. Он же вроде единственный в городе, так?» «Ну, насколько я знаю, да. И Брайан Блейк, предположительно, тоже пропал». «Да что за чертовщина здесь происходит?» «Я не знаю». «Боже мой, ну и городок. Я сразу, как приехала, знала, что местечко стрёмное. Еще прошлым вечером хотела убраться отсюда. И убралась бы, когда б не ты». «Когда б не я, я осталась здесь». «Только из-за тебя», — сказала Тайлер и стиснула его руку. «Прости». «Не извиняйся, да и Нора не согласилась бы уехать вчера». Спустившись на пляж, Тайлер скинула сандалии. Взяв их в руку, другой рукой обняла Эйба. Песок был горячий, почти обжигающий. Поодаль Нора с Джеком шлепали по мелководью. Их одежда была свалена в кучу. Тайлер кинула рядом свои босоножки. Эйб положил полотенце. «Ну что, пошли?» – спросила Тайлер. «Нам обоим надо остыть». Смеясь, она припустила от него по песку. Эйб легко догнал ее и побежал рядом. Холодная вода захлестнула ноги. Она проскочила волну высотой до колен, бултыхнулась в следующую, обдавшую холодом ее бедра, и нырнула. На мгновение тело сковало холодом, потом стало лучше. Она вынырнула и теперь поднималась-опускалась на волнах. Что-то ухватило ее за ногу, и она подумала: «Акула!» Но тут же поняла, что это Эйб. Она освободила ногу, вынырнула и развернулась. Мгновение спустя голова Эйба выскочила на поверхность, спутанные волосы свисали вниз, на лице блестели капли воды. Она плеснула на него водой. Он снова нырнул. Она видела, как он устремился к ней, протягивая руки, почувствовала их у себя на бедрах. Он притянул ее к себе. Его тело скользнуло по ее телу, словно смазанное маслом. Он уткнулся носом в ее шею, поцеловал в губы. Они кружились под водой, обнимались. Одно из бедер протиснулось между ее раздвинутыми ногами, и она, задрожав, сжала их, удерживая его там. Затем опустила руку вниз и, просунув под резинку плавок, крепко сжала его ягодицу. Но ее легкие уже начали болеть. Она оттолкнулась от Эйба и, всплыв на поверхность, принялась жадно хватать воздух ртом. Эйб вынырнул прямо рядом с ней. Барахтаясь в воде, они пытались восстановить дыхание. «Утопить меня хочешь?» – спросила наконец Тайлер. «А не ты меня!» «Какой ты молодец!» – сказала она. И вдруг вспомнила Дэна, лежащего посреди коридора с выдранной глоткой. «Что? Что случилось?» – спросил Эйб. «Ничего». «Ничего?» «Я все пытаюсь забыть о Дэне и все равно вспоминаю». «Это да. не возражаешь, если мы выйдем из воды?» «Да нет, конечно, если тебе так будет лучше». «Лучше бы нам выйти», — сказала она, выдавив улыбку. «Пока мы не потеряли наши купальники». «Уважительная причина». Бок о бок они подплыли к берегу и начали выходить. Волны подталкивали их сзади, словно поторапливая. «Давай немного прогуляемся по берегу», — предложила Тайлер. «Полотенце?» «Да высохнем на солнце». Она взяла его за руку, и они пошли вдоль береговой линии. Волны то и дело захлестывали их ноги. Солнце припекало. В вышине с визгом кружились чайки. А прямо к ним неспешно шли Джек с Норой. «Я хочу, чтобы ты кое-что знал», — сказала Тайлер. «О-о-о!» «Нет, я не могу. Просто я не хочу, чтобы ты думал. Боже, как же мне это объяснить? Я начала испытывать к тебе чувства еще до того, как узнала, что произошло с Дэном. Помнишь, что было сегодня утром в моей комнате?» «Ну как же такое забудешь?» «И ведь все это происходило до экскурсии, и я уже тогда решила не связываться больше с ним». Эйб кивнул, словно знал это заранее. «Просто я не хочу, чтобы ты думал, будто я имею в виду, что я не какая-то ветреная. Это никак не связано с ним. Черт, я хотела тебя еще вчера вечером, но тогда он все еще был причиной. Да боже мой, что я не сну? Был причиной, а теперь его нет». «Думаю, я понимаю тебя, Тайлер». «Глядите-ка, ребятки накупались!» — воскликнула подошедшая к ним вместе с Джеком Нора. «Неужели и булочки не отморозили?» «Было совсем неплохо», — сказал Тайлер. «Попробуйте». «Нетушки, я собираюсь разложить на песке вон то полотенце и понежиться на солнышке. Мы же здесь еще побудем, верно?» «Конечно», — сказал Эйб. «Но есть одна загвоздка. Никто не против остаться в этом городке еще на одну ночь». «Да все в ажуре», — воскликнула Нора, глядя на Джека и многозначительно шевеля бровями. «Что скажешь, тигр? Уже в полной боевой?» «А вот с мотелем могут быть проблемы», — сказал Джек Эйбу. «Странно, да?» – спросила Нора. «Как думаете, что могло случиться с этими людьми?» «Я пообещал полицейским разузнать все, что смогу», – сказал Эйб. «Никто из вас не замечал вчера ночью чего-нибудь необычного?» «Ничегошеньки», – сказала Нора. Джек покачал головой. «Если мотель закроют», – сказала Тайлер, – «лучше бы нам узнать об этом сразу». Ее сердце снова заколотилось. «Почему бы нам с Эйбом не съездить туда прямо сейчас и не разузнать новости? Если все будет окей, мы сможем продлить регистрацию и вернуться к вам». «Чудесно! Что скажешь, Эйб?» – спросил Тайлер. «Поехали». Оставив Нору и Джека раскладывать на песке полотенца, они начали взбираться вверх по склону. Тайлер нервничала. До парковки, как назло, было очень далеко. Наконец они подошли к машине. Эйб открыл пассажирскую дверь, опустил окно и бросил полотенце на заднее сиденье. «Ой», — сказал Тайлер, — «мне бы надеть что-нибудь». «Да ты и так хороша», — сказал он. Пожав плечами, она забралась в салон, подскочила на раскалившемся сиденье и увидела, что Эйб тоже вздрогнул, усевшись за руль. «Горячо?» — спросила она. «Ничего, бывало и хуже. Все-таки надо было одеться». «Ну ты мне такая нравишься». Наклонившись, он положил руку ей на ногу, легко похлопал по бедру, с мгновения смотрел ей в глаза, а потом завел машину. Тайлер вжалась в кресло, когда они проезжали центр города. Эйб изредка поглядывал на нее с озабоченным видом. Всю дорогу он хранил молчание. «Нервничает», – удивлялся она. «Зайдем в офис регистрации чуть позже», – сказал он наконец. Не считая Мерседеса Гормана Харди, стоянка мотеля пустовала. «Надеюсь, с нашими машинами все в порядке», – прошептал Тайлер. Он припарковался перед ее коттеджем, Тайлер открыла дверь и вышла. Легкий бриз слегка охладил взапревшую кожу. Склонившись над задним сиденьем, она подняла сумочку и одежду. Руки ее дрожали. На крыльце она выронила ключ от номера. Эйб поднял его и отпер дверь. В комнате стоял полумрак, занавески трепетали возле открытого окна. Кровать, на которой Тайлер провела прошлую ночь, была не заправлена. Она подошла к туалетному столику и оперлась на него руками. В зеркале она увидела подошедшего сзади Эйба. Он раздвинул ей волосы и поцеловал в затылок. Он поглаживал ее бока, живот. Она смотрела, как его руки скользят вверх, и тихонько застонала, когда они сжались на прикрытых тоненькой полоской бикини грудях. «Тайлер», – прошептал он. «А?» «Красивое имя. Дурацкое имя. А мне оно нравится. Мне все в тебе нравится». «Листец?» «Ну да. А тебе нравится мой пот?» «Мне нравится, что он делает тебя такой скользкой», – сказал он, опуская ладони к ее животу. «То же самое делает и мыло». «Пойдем в душ». Он потеребил завязки ее трусиков на бедрах. Она отстранила его руку. «Терпение. Сперва надо смыть соленую воду с купальников». Он тихонько засмеялся и последовал за ней в ванную. Тайлер склонилась над ванной, включила горячий кран и подставила руку. Холодная поначалу вода быстро нагрелась. Эйб коснулся ее ягодицы, и она вздрогнула от неожиданности. Его ладонь была большой и теплой. Она медленно скользнула вниз. Она задохнулась, чувствуя, как слабеют ноги, когда он просунул между ними руку. Она вцепилась в край ванны, чтобы устоять на ногах. Пар от горячей струи поднимался к ее лицу. Она обернулась. Эй подарил ее невинной улыбкой и убрал руку. Тайлер включила холодную воду, подрегулировала напор и коснулась воды. Все еще слишком горячая. Тогда она снова потянулась к ручке крана и почувствовала пальцы Эйба на бедре. Обернувшись, она увидела, что он развязывает один из шнурков на ее трусиках бикини. Через мгновение белый треугольник свободно болтался. Она повернула кран. Эйб развязал узелок с другой стороны. Она еще немного повернула кран и почувствовала, как Эйб снял с нее трусики. Он перебросил их через ее голову, и они упали в ванну. «Какой ты услужливый», – сказала Тайлер. «Стараюсь». Она потрогала воду. «В самый раз». «Как насчет твоих плавок?» – спросила она, поворачивая переключатель душа. «Это уже твоя работа». Из душа полилась струя. Выпрямившись, Тайлер задернула занавеску и потянулась через зазор потрогать воду. Эйб, стоя рядом с ней, скользнул рукой по ее ягодицам и спине. «Душ готов», — сказала она. «Леди, вперед!» Тайлер забралась в ванну, прошла сквозь струю и отступила к кафельной стенке. Затем в ванную забрался Эйб. Задернув занавеску, он повернулся к ней, сощурив от капель один глаз, отчего улыбка на его лице получилась несколько глуповатой. Тайлер опустилась в его объятия. Вода струилась по их лицам, когда они целовались. Его скользкое тело прижалось к ее. Его руки гуляли по ее спине, ласкали ягодицы. Затем его руки скользнули вверх. Он возился с завязками лифчика на ее спине и шее. Развязав, отпустил, позволив лифчику упасть. Он смотрел, как брызги воды стекают по ее груди. Он исследовал ее руками, сжимая, пощипывая соски, заставляя Тайлер тяжело дышать и извиваться. Пригнувшись, он потерся о нее лицом. Она чувствовала его нос, ресницы, царапание легкой щетины, поцелуи, мягкие прикосновения кончика языка, давление губ и края зубов. Тайлер сжала в ладонях его волосы, когда он начал посасывать ее грудь. Его рот казался огромным и мощным. Он всасывал грудь почти до боли, потом отпускал и переходил на другую. Когда он отстранился, она потянула его за волосы, заставляя встать. Она снова прижалась своим ртом к его и извивалась в его объятиях. Повернувшись к струе душа спиной, она смахнула воду с лица и потерла плечи и грудь. Затем ее взгляд скользнул к его плавкам. Между резинкой и талией вновь образовалась узкая щель, совсем как на пляже. На сей раз она скользнула туда пальцами и обхватила член. Упершись лбом Эйбу в грудь, она смотрела на него сверху вниз. Его руки неподвижно замерли на ее плечах. Она плотнее обхватила член ладонью, исследуя его по всей длине, а затем присела и спустила плавки по ногам вниз. Он вышел из них. Руки Тайлер сомкнулись на его бедрах. Она нежно сжала его мошонку, обвила пальцы вокруг члена, плавно водя ими вверх и вниз. наклонилась и поцеловала головку. Потом принялась ласкать языком. Придерживая Эйба за ягодицы, она целовала ниже, ощущая тепло его члена на своей щеке. Потом раскрыла губы и погрузила его в рот, поглаживая языком. Она ввела его в рот как можно глубже. Он извивался, вцепившись в ее волосы. Ягодицы напряглись под ее руками, когда она сосала. «Лучше притормози», – предупредил он задыхающимся голосом. Ее рот скользнул назад. Она поцеловала головку и снова обхватила губами. «Тейлер!» Он осторожно отпустил ее волосы. Какое-то время она еще продолжала ласкать его ртом, а затем встала и обняла, ощущая упругую плоть своим животом. «Я хочу тебя. Прямо сейчас», – выдохнула она ему в рот. «Здесь?» «Да». Она легла в ванну, раздвинув колени и прижав их к стенкам. Эйб опустился на нее. Горячая струя душа била ей прямо в лицо. Затем голова Эйба закрыла ее от брызг. Эйб встал над ней на четвереньки. Когда он поцеловал ее, она почувствовала прикосновение между ног. Он двигался медленно. Головка члена поглаживала ее щель. Она вздрогнула, когда он коснулся ее клитора, и застонала, извиваясь, когда он так и остался там, продолжая плавные движения. Затем он немного сместился, скользнув в нее глубже. Она хотела, чтобы он вошел в нее полностью, но Эйб пока не делал этого, сдерживая себя и словно дразня ее. Он вышел полностью, и она, издав стон, впилась пальцами в его поясницу. Он снова вошел в нее, быстро и глубоко, и входил все глубже, так глубоко, как она не могла и предположить. Они лежали, соединившись. Член Эйба находился глубоко в ее теле, словно часть ее самой. Оба не двигались. Тайлер и Эйб, наверное, тоже хорошо понимала, насколько они близки к оргазму. И не хотела, чтобы он наступил. Это означало бы конец, по крайней мере, сейчас. А ей хотелось продлить этот момент, полностью прочувствовать его. Вода все лила и лила. С лица Эйба она стекала на лицо Тайлер, в то время как он целовал ее в губы, в нос, в глаза. «Ох, Эйб», – прошептала она. За стойкой регистрации стоял дородный краснолицый мужчина в белой рубашке и галстуке бабочки. Пряди волос пересекали его голову, словно набросанные пером чернильные штрихи. Он криво улыбнулся. «Чем могу помочь, друзья?» «Мы въехали сюда вчера вечером», – сказал Эйб. «Хотели бы продлить регистрацию, если мотель все еще работает». «Имена?» «Мы вписывались под фамилией Брэнсон», – сказал Тайлер. «Брэнсон и Клейтон», – добавил Эйб. Мужчина принялся перебирать карточки в металлической коробке. «Временно буду работать я», – сказал он, не прекращая поисков. «Полиции удалось что-нибудь узнать о Кроганах?» – спросил Эйб. «Похоже, дело дрянь. В машине Марти обнаружили кровь. Я, понимаете ли, его деверь. Доля в деле принадлежит и нам, так что теперь я тут за главного. Надеюсь, моя жена пока не профукает к чертям аптеку». Он вытащил две карточки. «Ага, вот и мы. На сколько ночей вы хотите продлить регистрацию?» «Еще на одну», – сказал Эйб. Он хотел было заплатить за все номера, но Тайлер настояла, что за себя и Нору она заплатит сама. «А ресторан будет работать?» – спросила она. Мужчина кивнул. «Мы будем все держать на плаву». «Надеюсь, все сложится хорошо», – сказал Эйб. «Я тоже, но не очень-то в этом уверен. В этом городке и раньше пропадали люди. И никто из них никогда не возвращался». «Ну что же, в любом случае удачи и берегите себя», – сказал ему Эйб. «Я прослежу за тем, чтобы в скором времени в ваших номерах навели порядок. Сделаю это сам, если не смогу отыскать Лоис. Ведь знала же, что мне очень нужна ее помощь, знала. Не иначе потому и смылась. Небось, нежится сейчас на пляже с этим Хейвудом». «А нам как раз на пляж», – сказал Тайлер. Он вскинул брови. «Если встретите там Лоис, не передадите ли ей, что отец очень ждет ее здесь? За это я буду вам очень признателен. Ей 16, длинные каштановые волосы и носит бикини в горошек, за которое, по-хорошему, должно быть стыдно». «Если увидим ее», – сказала Тайлер, – «обязательно передадим». Он поблагодарил их, и они ушли. «Кажется, никого похожего мы там не видели», – сказал Эйб, когда они спускались по лестнице с крыльца. «Нет, но сейчас она вполне может быть там. Прошло уже несколько часов». «А, я даже не заметил». Она усмехнулась, и Эйб похлопал ее по заду. Затем открыл пассажирскую дверь, пропуская ее в салон. «Надеюсь, Нора с Джеком еще не поджарились там, как хрустящий картофель», – сказала она. «Если и так, то у нас была уважительная причина». Эйб закрыл дверь и прошел к своей стороне автомобиля. Когда он сел за руль, Тайлер наклонилась и поцеловала его. Она ехала, высунув локоть в окно. Ветерок трепал ее волосы, расстегнутые на две пуговицы ворот блузки. «За дорогой следи, охальник!» «Это не так-то просто!» Она улыбнулась и запрокинула голову. Эйб залюбовался ее горлом, гладкой загорелой кожей в вырезе блузки и белыми холмиками груди, открывшимися, когда ветер трепал его. Он отвернулся и посмотрел на дорогу. Он испытывал сейчас какую-то странную, приятную усталость, чувствовал себя счастливее, чем когда бы то ни было в жизни. Но примешивалось к этому и еще какое-то странное беспокойство. «Лучше и быть не могло», – сказал он себе. «Может быть, проблема именно в этом?» «Да, конечно, именно в этом». Все произошло слишком хорошо, слишком быстро. Все началось меньше 24 часов назад, когда он увидел ее лицо, заляпанное кровью того психа с дороги. Едва заглянув в ее глаза, он чувствовал себя так, будто бы знал ее раньше. Нет, как будто должен был знать ее раньше. Как будто эта встреча должна была состояться еще давным-давно, и он просто не знал, где. Это было как найти давно утерянную часть самого себя. С самого того момента она постоянно присутствовала в его мыслях. Он мог думать лишь о ней, переживал, надеялся. Вчера днем было совсем плохо, особенно когда она отправилась на поиски Дэна. Затем, во время ужина, угроза Дэна слегка померкла, но не полностью, и он провел ночь в беспокойной полудреме, мечтая о том, чтобы поскорее настало утро, и они отправились на эту экскурсию, хоть и очень сильно боялся этого, опасаясь ее потерять. Он кивнул, осознав источник своего беспокойства. Он все еще боялся ее потерять. Тревога казалась беспричинной. Было очевидно, что она сделала выбор в его пользу еще до того, как узнала о смерти Дэна. Она хотела его, возможно, не меньше, чем он хотел ее. Но их занятия любовью привели к такой близости и единению, что после этого он стал бояться потерять ее еще больше. Это было потрясающе. Потрясающе и пугающе. «Ты выглядишь мрачнее тучи», — сказала она. «Это постсексуальная депрессия». Она улыбнулась. «И сколько, ты думаешь, она продлится?» «Ну, наверное, до тех пор, пока мы снова не займемся любовью». «До окончания обеда дотерпишь?» «Ну, если это так необходимо, то да», — сказал он и свернул на Бич-лейн. В конце грунтовой дороги, припаркованный позади пикапа, стоял длинный серый Мерседес. «Похоже на машину Харди», — сказала Тайлер. «Интересно, что этот мистер совершенства делает на пляже?» Глава 20. «Батюшка мой, он с чувством вины больше 30 годков прожил и однажды сказал мне, что не может больше этого вынести». Капитан Фрэнк поднес ко рту банку Бада и отхлебнул, щурясь на солнышке. Горман достал еще одну из упаковки, которую принес с собой, дабы развязать деду язык, и откупорил ее. Капитан Фрэнк смял пустую банку и швырнул в сторону. Горман проследил за ее полетом. «А было это в тот день, когда он впервые поведал мне историю о Бобо и сказал, что тот до сих пор жив и душегубствует». «Вот, возьмите еще», — сказал Горман. Капитан Фрэнк принял у него банку. «Благодарствую». Он откинулся на спинку шезлонга и сделал большой глоток. Уж молил я батюшку взять меня с собой, только он и слышать ничего не захотел. Велел мне остаться дома и заботиться о матушке. Как знал, что назад не воротится, так оно и вышло. А был он мужик здоровый, да еще и винчестер с собой захватил. Сдается мне, подкрался к нему сзади Бобо, да и напал со спины. Свободной рукой старик свирепо цапнул воздух. «Вот этак вот!» «Тело вашего отца нашли?» – спросил Горман. «Нет, сэр. Кажется, мне зарыли его там. Скорее всего, в подвале». «В подвале дома зверя?» «Сдается мне, что так. Но если вы в самом деле считаете, что вашего отца убил зверь, почему тогда старуха Кач не выставила его фигуру в доме?» «Могла бы, но не стала. Я вам скажу, старая крыса держит ухо востро. Вы посмотрите, кто там. Взять хотя бы малыша Бегли. Дружок его, Мэйвуд, когда выбрался из дома живым, сразу копом. Как тут отбрешься? Она и не стала. Пустила в оборот, новую куклу сделала. И к трем прошлогодним тоже. Он Дэнни Дженсон. Тот вообще коп. Как тут прикинуться, что его вообще не было? Но я вам... «Вот что скажу». Он посмотрел на Гормана прищуренным глазом. «Тут твоему народу вот просто берет и исчезает. Я уверен, большинство Бобо сцапал. Но старуха Мэгги, она их не выставляет, когда можно скрыть. А то бы она забила ими дом под завязку. Куда же ты годится, когда так много?» Он сделал добрый глоток пива. «Вчера ночью пропали 4 человека», — сказал Горман. «Кроганы, управляющие милости просим, и...» «О, Господи, милостивый!» «И мой друг!» Капитан Фрэнк, нахмурившись, уставился в свою банку. «Машину кроганов обнаружили сегодня утром, стоящую на лесной дороге». «Ну, они точно угодили в его лапы. На вашем месте я б дружка не ждал. И кроганов тоже. А девчоночка-то их тоже пропала?» «Да». Он тяжело вздохнул. Прелестное было создание. Частенько встречал ее на пляже. Всегда-то доброе словечко для старика найдет. Черт подери, ведь должны бы знать. Всего делов, не шляйтесь у этого дома затемно, ежели смерти, конечно, не ищете. Должны бы знать. «Значит, зверь все-таки выходит из дома?» «Ясен пень, выходит. Ведь не хватают же всех этих пропавших людей Вик с Мэгги. Один взгляд на эту парочку и станет ясно. Им такое не сдюжить. Бобо, должно быть, шныряет по округе. В холмах, за домом. И внизу на пляже. Лет 12 назад из соседнего домика девица исчезла». Он кивнул вправо. «Ри ее звали. Муженек ее припозднился в последнем шансе, а как вернулся, ее и след простыл. Все говорили, что она сама от него сбежала, потому как поколачивал он ее. Но я-то знаю правду, и однажды ему сказал, а он зато обозвал меня ебнутым старым пердуном и велел в его дела не суваться». Он посмотрел на Гормана, выгнув густую белую бровь. «Вы меня тоже за ёбнутого старого пердуна держите, а?» «Вовсе нет», – заверил его Горман. «А вот большинство держат. Вот предъявлю трубобо и запоют по-иному». «Вы собираетесь его убить?» «Или я Бобо доконаю, или он меня доконает». «Вы когда-нибудь уже пытались?» «Конечно. Я уже столько раз его подкарауливал. Эх, аж со счета сбился, но он так ни разу и не показался». «То есть вы никогда его не видели?» «Ни разу». «А в сам дом вы когда-нибудь заходили ночью?» «Да нет, вы что, это же будет взлом». Горман еле сдержал улыбку. «Ясное дело, дедок отчаянно трусит». «Мне кажется, — сказал он, — что дом – лучшее место для охоты». Капитан Фрэнк допил пиво и метнул банку с крыши автобуса. Она ударилась о ветки дерева и упала на землю. «Скажите мне, молодой человек, а не хотели бы вы на мою книгу глянуть?» «А что за книга?» «Я тут вел хроники. Да-да, надеюсь, эти записи поразят вас. Я был бы счастлив их увидеть. Старик подмигнул ему. Вам можно. Вы любопытнее прочих. Он поднялся из шезлонга и, пошатываясь, поплелся к передней части автобуса. И певцо прихватить, добавил он. Гурман встал на колени, наблюдая, как капитан Фрэнк спускается вниз по приставной деревянной лестнице. Когда старик скрылся из виду, он вытащил из кармана диктофон. Тот по-прежнему работал, но кассета уже подходила к концу. Старый сумасброд говорил около часа. И какую историю он рассказал, восторгу Гормана не было предела. Все шло как по маслу, все. Пальцы тряслись от волнения, когда он вытаскивал из диктофона миниатюрную кассету и, перевернув, вставлял обратно. Он вернул диктофон в карман пиджака и взял упаковку с пивом. Из шести банок в ней оставались только две. Они слегка побрякивали, когда он осторожно шел по лестнице. Чем ближе он к ней подходил, тем страшнее ему становилось. Подниматься было паршиво, но он подозревал, что спуск окажется еще хуже. Лестница была просто прислонена к стенке автобуса, и ее верхняя ступенька находилась у Гормана на уровне талии. Что если она опрокинется при попытке на нее встать? Горман Харди, автор бестселлера «Ужас в Блэк Ривер Фоллс», разбился насмерть, упав с... Капитан Фрэнк стоял внизу, глядя на него. «Вы не поддержите для меня лестницу?» Старик покачал головой, словно жалея Гормана, подошел к лестнице и ухватился за нее. «Если ты такой смельчак, — подумал Горман, — то что ж ты не пойдешь на зверя, как есть ёбнутый старый пердун и трус еще в придачу?» Но эта его история оказалась настоящим кладом, и при мысли о книге страх Гормана приутих. Он осторожно ступил на лестницу. Та слегка пошатнулась. Ступеньки заскрипели под его весом. Ноги тряслись и подгибались. Но в конце концов он почувствовал под ними твердую землю. «А вы целехоньки», — сказал капитан Фрэнк. Горман выдавил улыбку и через россыпи пустых пивных банок последовал за стариком ко входу в расписанный автобус. «Вы сами его так разукрасили?» «Ага, моя работа». «Никогда не видел ничего подобного. Не возражаете, если я сфотографирую?» «Валяйте, а я покуда схожу вовнутрь и...» «Не уходите. Я хочу, чтобы вы тоже присутствовали на фотографии. Художник на фоне собственного творения». Капитан Фрэнк кивнул. Он двинулся к открытой двери автобуса, а Горман тем временем поставил пиво и отступил немного назад. В видоискателе старикан смахивал на полоумного туриста. Соломенная шляпа а-ля Гекельберри Финн, красная гавайка полощется на ветру, клетчатые шорты-бермуды и тонкие ноги в приспущенных зеленых носках и драных синих кедах. Он вытянул руку, указывая пальцем на фреску. Горман взял еще немного назад, чтобы в кадр попал весь автобус, и щелкнул затвором. «Чудесно! А теперь подойдите, пожалуйста, вот сюда!» Он махнул рукой влево. «Туда, да-да-да-да-да, вот туда, к старому мореходу и альбатросу». «Вы знаете этот стих?» «Конечно, это один из моих любимых». Он выбрал нужный ракурс и сделал снимок. «Замечательно, спасибо. Надеюсь, снимки удались на славу». «Ну так что, покажете мне книгу, о которой упоминали?» «Прошу сюда». Как только старик отвернулся и направился ко входу в автобус, Горман включил диктофон. Затем поднял пиво и вошел следом. Капитана Фрэнка он обнаружил сидящим в водительском кресле. «Гляньте-ка сюда, дружище!» Хитро подмигнув, он похлопал по солнцезащитному козырьку и перевернул его, демонстрируя прикрепленный под ним клейкой лентой нож в ножнах. Постучал ногтем по вырезанной из оленьего рога ручки. «Я готов, видите? Пущай только старина Бобо ко мне сунется!» Он вернул козырек на место и, изогнувшись настолько, что задел подбородком рулевое колесо, достал что-то из-под сиденья. Это оказался старинный револьвер. «Моя пушка!» – заявил он. Взведя курок, он посмотрел на револьвер, словно это была прекрасная женщина. «Магнум 44-го калибра. Разнесет Бобо жопу в дребезги!» «Он заряжен?» – спросил Горман. «Много мне проку от незаряженного». Горман затаил дыхание, когда капитан Фрэнк возвращал курок в прежнее положение. Водворив револьвер на место, старик поднялся и, раздвинув выцветшую занавеску, шагнул внутрь автобуса. Горман последовал за ним. Все окна автобуса были закрашены снаружи, и в салон пробивался тусклый свет с оттенками красного, синего, зеленого и желтого. По счастью, некоторые были открыты, пропуская дневной свет и свежий воздух. Автобусные сиденья были убраны, чтобы освободить место при странному ассортименту мебели. Старые раскладушки с измятым одеялом, плетеному креслу с прямой спинкой, лампе и нескольким сундукам различных размеров. Причем стояли они как попало, лишний раз подчеркивая хаос, царивший в уединенной жизни капитана Фрэнка. На ближайшем к раскладушке сундуке Горман увидел экземпляр книги «Семи океанов» Петера Фрёхена. Петер Фрёхен – знаменитый датский писатель, полярный исследователь. Примечание редактора. Керосиновую лампу, смятую пивную банку и револьвер. Когда старик опустился на койку, писатель заметил еще оружие – обрезанную двухстволку, лежащую на раскладушке вместе с помятой проволочной вешалкой, саблю, прислоненную ручкой к стене возле одной из боковых дверей, и торчащую из водолазного шлема на сундуке рукоять пистолета. «А у вас здесь не дурной арсенал», – сказал он. «Да, сэр. Пускай Бобо только сунется, и неважно, где я на этот момент буду. Здесь он схватил из сундука револьвер и обеими руками выставил вперед, словно целясь в невидимого врага. На камбузе он направил ствол в заднюю часть автобуса, где второе одеяло закрывало проход. «У меня Смит энд Вессон 38-го на кухне, у меня люгер в кабине, мне без разницы, где я нахожусь, я всегда начеку, пускай Бобо только сунется». Он положил револьвер на пол между ног. «Присаживайтесь, дружище», – сказал он, похлопав по раскладушке. Горман вытащил из упаковки оставшееся пиво, передал одну банку капитану Фрэнку и сел рядом с ним. Открыл свою банку. Пиво успело порядочно нагреться. Сделав несколько глотков, он очень пожалел, что не прихватил для себя бутылочку джина. Старик открыл сундук и извлек из него потрепанный томик в кожаном переплете, больше напоминающий семейный альбом. Закрыв сундук, он положил книгу на его крышку между собой и Горманом, после чего подался вперед и раскрыл обложку. «Потрясающе!» – сказал Горман, когда Фрэнк раскрыл книгу. «Батюшка мой рисовал, хоть и не художник, как я, а сделал все, что мог». Карандашный рисунок, измятый и нечеткий, словно много лет пролежал сложенным в чьем-то кармане, изображал уродливую башку с рычащей пастью. «Это Бобо», – сказал капитан Фрэнк. «Батюшка мой, он его рисовал, когда Мэри Джейн домой направлялся». Горман уставился на голову. Изображенная в анфас, она была почти овальной, с раскосыми глазами, полукругом, обозначающим рыло, и раскрытым ртом, обнажающим ряды остроконечных зубов. «Ни одного волоска», — сообщил капитан. «Даже бровей с ресницами нету. И кожа вся белая, аки рыбье брюхо, вроде альбиноса. Весь бесцветный, окромя глаз. Батюшка мне мой сказывал, что они у него голубые, как небо». Он перевернул страницу. Следующий эскиз изображал приплюснутую морду существа в профиль. Не считая морды, голова вполне походила на человеческую. На месте уха находился темный кружок размером с 10-центовик. «А где его ухо?» – спросил Горман. «Это оно и есть. Одна лишь дырка, да сверху кожа лоскут, чтобы никакая дрянь туда не влетала. Батюшка мой, он мне сказал, что Бобо мог приподнять этот лоскут, как века, и все слышит не хуже собаки. Невероятно». Рисунок на следующей странице изображал зверя в полный рост. От талии до колен его фигура была исчеркана карандашом, будто кто-то пытался зачеркнуть рисунок в порыве гнева. В некоторых местах бумага даже была слегка надорвана грифелем, но впоследствии кто-то старательно ее разгладил. «А что с этим произошло?» Капитан Фрэнк покачал головой, вздохнул. «Это матушкина работа. Страшная была ханжа, царствие ей небесное. Мне так и не довелось увидеть этот рисунок, прежде чем она его испортила». «Какая досада», — сказал Горман, изучая остальную часть существа. Не считая когтей на пальцах рук и ног, оно удивительно походило на человека. Плечи и грудь были широкие, конечности толстые, очевидно, из-за мускулатуры. Одна рука была длиннее другой, но Горман решил, что тут виноват художник. «Вы знаете, какого он был роста?» Капитан Фрэнк сделал глоток пива и вытер рот. «Около 3 футов в высоту. Но это когда батюшка от него избавился. А ведь с момента, как он его привез, едва годок миновал. Он говорил, что некоторые убитые там побольше 6 футов будут». Горман кивнул, и капитан Фрэнк перевернул страницу. Он ожидал увидеть еще один рисунок, возможно, вид существа сзади, но вместо этого обнаружил вырезку из газеты. Рукописные каракули на верхней части страницы сообщали: «Кларитон, 21 июня 1902 года. Лорин». Далее следовал напечатанный жирным шрифтом заголовок статьи: «Ребенок из Малкс-Пойнт убит койотом». Лорин Ньютон, 3-летняя дочь Фрэнка и Мэри, была жестоко убита во дворе собственного дома на Фронт-стрит. Встревоженные криками ребенка, Горман покачал головой, изображая сострадание, и, не дочитав статьи, перешел к следующей странице, в центре которой был приклеен вырезанный из газеты некролог на ребенка. Его он читать тоже не стал. На следующей странице находилась сложенная в несколько частей газетная передовица, датированная 3 августа 1903 года. Он развернул ее и прочел заголовок статьи: «Тройное убийство в доме Торнов». «Потрясающе», — сказал Горман. «Батюшка мой, он все это собирал. Как он сгинул, так я продолжил». Взглянув на 4 колонки мелким шрифтом, Горман перевернул страницу. Следующие статьи сообщали о захвате, судилище и казни Гаса Гаучера. Далее Горман обнаружил сложенную передовицу газеты «Кларион», выпущенной 30 лет спустя и посвященной убийству мужа и детей Мэгги Катч. После еще нескольких статей на эту же тему Горман наткнулся на вырезку об исчезновении отца капитана Фрэнка. «С этого момента хроньку повел я», – сказал старик. Горман пробежал глазами по статье об открытии дома зверя для экскурсий. Он листал страницу за страницей, повествующие об исчезновении людей, гостей и жителей города по 2-3 за год. «И впрямь многовато пропавших без вести», — сказал он. «Это только те, про кого в газетах писали. Уверен, многих просто никто и не хватился». «И вы считаете, что ко всем этим исчезновениям причастен зверь?» «Возможно, что и не ко всем», — признал капитан Фрэнк. «Кто-то мог и сам из города дёру дать, или в горах заплутать, или потонуть вовсе. Никто не знает сколько, но Бобо точно свою лепту внёс». «Почему же тогда никто ничего не предпринял? Ведь всего за 20 лет пропало человек 50-60. «Так ведь полиция, сэр, в этом ничего странного не видела. Бог свидетель, сколько раз я им толдычил, что это проделки зверя. Да разве ж они слушали? Нет, по им так пропажа 2 человек в год – это нормально». «Угу, допустимые потери», – пробормотал Горман. «В конце концов, они просто-напросто сочли меня полоумным. Теперь я даже не могу заставить их меня выслушать». «А этого им показывали?» – спросил Горман, указав на альбом. «Конечно, говорю же, они меня тут за психа держат». Горман наткнулся на еще одну передовицу. Это была посвящена нападению в 1951 году на Тома Бегли и Ларри Мейвуда. Далее следовало все больше и больше вырезок о пропаже людей. Наконец, уже в самом конце, он обнаружил несколько статей о прошлогоднем убийстве отца и сына Зиглеров и патрульного Дэна Дженсена. Следующая страница оказалась пустой. Капитан Фрэнк глотнул пиво. «Вот и все. Ждем теперь завтрашнего Клариона. Я буду отслеживать все новости по этому делу, о котором вы говорили. О Кроганах и о вашем друге. Они как пить дать будут». «Вы совершенно уверены, что они тоже попали в лапы к Бобо?» «Пари держу, дружище». Горман кивнул, осторожно закрыл книгу и посмотрел на нее. «Это очень впечатляющий документ, Фрэнк. Я всегда чувствовал, что вести учет – мой долг». «А как вы отнесетесь к тому, чтобы предъявить все это общественности?» «Общественности?» – старик вскинул густые белые брови. «Я хотел бы опубликовать эту историю. People, знаете ли?» «Я пишу для People статьи. Возможно, вы видели мою статью о Джерри Брауне. Вроде бы совсем недавно там действительно что-то писали о Брауне», – подумал он. «Да нет, я...» «Ничего страшного. Понимаете, все, что вы мне сегодня рассказали, настолько меня шокировало и поразило, и все эти вырезки из газет, и сам факт существования чудовища в доме зверя, и 75 лет безразличия властей к исчезновениям людей и ужасным убийствам, сотрудничая с вами, я мог бы создать очерк, проливающий свет на ситуацию. Когда все это станет известно общественности, власти будут вынуждены принять меры. Статья будет, разумеется, сосредоточена на вас». Капитан Фрэнк нахмурился, словно бы обдумывая его предложение. «Ну, что скажете?» Он вздохнул. «Я всегда хотел разобраться с Бобо, но сам. Так тем лучше. Если вы успеете сделать это прежде, чем выйдет статья, мы включим в нее историю вашего подвига и ваши фото на фоне туши. Я не знаю, мистер... Уилкокс. Гарольд Уилкокс». «Не знаю я, мистер Уилкокс. Ваше предложение просто замечательное, чудесное. Что требуется от меня?» «Да, по правде говоря, ничего. Вы уже предоставили достаточно информации. Единственное, мне придется взять у вас на некоторое время этот альбом, чтобы сделать качественные копии. Если опасаетесь за сохранность, я могу оставить расписку. Где-то в городе должен быть копировальный аппарат». «Да, есть. В канцелярском магазине Линкольна». «Отлично. Я постараюсь управиться с этим во второй половине дня и сразу же верну вам альбом». Он на мгновение прервался. «А если я занесу вам его завтра утром?» «Ну, по правде говоря, не хотелось бы мне, чтобы его кто-то брал». «Давайте тогда вместе поедем, раз уж вы мне не доверяете». «О, нет, мистер Уилкокс, я вам доверяю, доверяю». «Я, наверное, мог бы вернуть его вам сегодня же вечером». Капитан Фрэнк пожевал губу. «Вот что я вам скажу. Предположим, я оставлю вам за него какой-нибудь залог. Ну, например, $100,000. И эти деньги будут храниться у вас до тех пор, пока я не верну вам книгу». «Ну что же, это звучит довольно честно». Горман вытащил из бумажника пару 50-долларовых купюр. «У вас найдется чистый лист бумаги, чтобы я мог составить расписку?» «Не думаю, что это надобно», – сказал капитан Фрэнк и взял деньги. «Вы позаботьтесь о моей книге, а уж я позабочусь о ваших деньгах». Они пожали друг другу руки. По дороге к мотелю он увидел канцелярский магазин Линкольна. Он усмехнулся и поехал дальше. Глава 21. Сидя на краю кровати, Тайлер стягивала с ноги чулок. Закончив с ним возиться, она принялась расстегивать подвязку, как вдруг услышала стук в дверь. «Кто там?» – спросила она. «Я», – – раздался голос Эйба. «Минуточку», – сказала она, стараясь поскорее стянуть чулок с другой ноги. «Ты один?» «Абсолютно». «Бедняжка». «Ну, так уж вышло». Стянув, наконец, второй чулок, она поспешила к двери и открыла. Эйб вошел в номер. «Что-то ты очень быстро», – сказала она, закрывая дверь. За 10 минут отсутствия он переоделся в брюки и рубашку Пола темно-синего цвета. Тайлер же успела лишь высушить волосы и только начала снимать одежду. «Извини, просто никак не мог найти себе место без тебя», – сказал он. Она шагнула в его объятия и поцеловала. Его руки сперва скользнули по ее спине, потом ухватились за обнаженные ягодицы и притянули поближе. «Красивый наряд», – сказал он через некоторое время и потрогал ее подвязку. «Рада, что тебе нравится», – сказала Тайлер, обняла его так сильно, как только могла, и тут в памяти снова возник Дэн. Дэн, впервые подаривший ей подвязки, аккуратно уложенные в подарочную упаковку, когда они сидели в ресторанчике «Белый кит» на рыбацкой пристани и наслаждались коктейлями. Они были красные, с кружевными оборочками. Вместе с ними он положил в коробку и пару чулок. Она тотчас же отпросилась в туалет и надела их, хотя он и не просил. А теперь Дэн мертв, и его истерзанное тело выставлено на всеобщее обозрение. «Не тело», — напомнила она себе, — «всего лишь восковой манекен». «Что с тобой?» — прошептал Эйб. Она пожала плечами. «Не знаю». Он обнял ее за плечи и посмотрел в глаза. «Зато я знаю, что со мной», — сказал он, — «и что меня беспокоит». «Что же?» «Завтра», — она застонала. «Я не хочу с тобой расставаться. Мы могли бы остаться здесь еще на одни сутки». «Я бы рад, но это все равно будет всего лишь отсрочкой». «Так давай отсрочим», — сказала Тайлер сквозь вставший в горле ком. Глаза жгло от набежавших слез. Она опустила голову, и слезы поползли по щекам. «Когда тебе нужно возвращаться на работу?» Она пожала плечами. «А тебе вообще обязательно туда возвращаться?» Она посмотрела на него. «Хочешь, чтобы я осталась без гроша?» «Да нет, я хочу, чтобы ты уехала со мной». «Ты серьезно?» «Конечно. Я думаю, что мы... Я люблю тебя». «Эйб...» Она с плачем бросилась ему на шею. «Я тебя тоже люблю». Долгое время они так и стояли, обнявшись. Вскоре Тайлер перестала плакать, утерла слезы о плечо рубашки Эйба и поцеловала его. «Ну вот и ладушки», — сказала. «Так что же будем делать?» «Присоединимся к Джеку с Норой на счастливом часе». «Так я про завтра». «Что бы мы ни решили, мы решим это вместе. Я должна вернуться в Лос-Анджелес хотя бы на некоторое время. Ты можешь отложить возвращение на несколько дней?» «Конечно, могу». «Так почему бы тебе не посоветоваться с Норой? Если она окажется не против, мы могли бы съездить ко мне». «К тебе? Что ты имеешь в виду?» «В Сосновую Шишку. Это такой отель в Шасте». «Ты его владелец?» — спросила Тайлер, не сумев скрыть изумление. «Мы с отцом. Он меня дожидается, чтобы передать управление и заняться другими делами. Хотя прямо сейчас мне это не к спеху. Черт, он и так долго ждал, так что мы еще можем вволю нарезвиться. Там очень здорово, вот увидишь, там тебе очень понравится. Самое то, чтобы обосноваться, завести несколько ребятишек». «Ребятишек? Ну, знаешь, такие маленькие личинки человека». «Боже мой, Эйб». «Ну, конечно, если ты не очень любишь свежий воздух или слишком привязан к своей работе, то один старый приятель из департамента шерифа в Лос-Анджелесе уже давно приглашает меня туда на работу. Он здорово огорчился, когда я в свое время ответил отказом. Уверен, он будет просто счастлив, если я...» «Нет уж», — сказала Тайлер. «Я никогда не имела ничего против свежего воздуха. А насчет работы...» — она покачала головой. «Ну, я смогу прожить и без нее. Кроме того...» — она взглянула ему в глаза. «Лос-Анджелес — не то место, где хотелось бы воспитывать детей». «Ну...» — сказал он, улыбнувшись. «Ну...» — эхом повторила Тайлер и снова поцеловала его. «Лучше бы мне переодеться». «Лучше? Ну, это сколько угодно, только бы не за мой счет». Эйб наблюдал, как она надела плиссированную юбку и натянула через голову серую кашемировую кофточку. Присев на туалетный столик, она застегнула на шее тонкую золотую цепочку. Эйб стоял у нее за спиной и любовался ее отражением, пока она причесывалась и подкрашивала губы. Повернув голову, она увидела на шее розовое пятно и задумалась, стоит ли замазать его тональным кремом. «Откуда это у тебя?» – спросил Эйб. «Тебе лучше знать». Его лицо приняло немного озадаченное выражение. «Неужели это я натворил?» «Своим собственным ртом, дражайший. Я бы показала тебе еще 5 или 6, но я уже одета». «Я думаю, что это подождет до после ужина. Будет чего ждать». Она решила оставить покраснение на потом. В конце концов, никто и не заметит, разве что только Джек с Норой. А им и без того наверняка известно, что они с Эйбом весь день занимались любовью. Сами, небось, провели его точно так же. Поднявшись из-за столика, она надела сандалии и подняла сумочку. «Ключ взяла?» – спросил Эйб. Она кивнула. Он открыл ей дверь, взял за руку и вывел на улицу. Несмотря на легкий бриз, вечернее солнце припекало Тайлер спину. В воздухе стоял сладкий сосновый аромат, слегка разбавленный солоноватым бризом с океана. «А это твоя сосновая шишка? Похоже на этот мотель?» – спросила она. «Побольше будет. Сама завтра увидишь. Как думаешь, Нора возражать не станет?» «Сомневаюсь, она вечно ищет приключений, особенно с молодыми людьми. Пока с нами Джек, она, я думаю, жаловаться не будет». «Думаю, нам стоит немного поменяться местами в автомобилях». «Хочешь, чтобы они ехали вместе?» Эйб сильно сжал ее руку. «Да и я не против нового пассажира. Ты краше Джека». «Ну, льстец». Они прошли мимо Мерседеса Гормана Харди, напоминавшего ей о исчезновении Брайана Блейка. Блейк, владельцы мотеля, их дочка, какие-то размышления о четверке пропавших посещали Тайлер во время обеда, но всю вторую половину дня она их отгоняла. Она вдруг почувствовала себя немного виноватой, словно нежелание думать о них было эгоизмом, словно беспокойство было долгом, которым она пренебрегала. «Что бы с ними ни стряслось, — сказала она себе, — мое беспокойство им ничем не поможет». Кроме того, девочку она совсем не знала. С ее отцом перекинулась едва парой слов во время регистрации, мать видела несколько мгновений в ресторане, а Брайан Блейк ей и вовсе не нравился. «Да не имеет значения», – подумала она. «Если с ними произошло что-то плохое, ты должна переживать». «Я переживаю. Прямо сейчас я думаю о них, а не о себе с Эйбом. Это уже переживание. Надеюсь, что с ними все в порядке». «Да что же с ними могло случиться?» Внезапно в мозгу нарисовалась картинка. Мэгги Катч, ухмыляясь, распахивает красный занавес, демонстрируя зрителям Блейка и остальных. Их тела распростерты на окровавленном полу, голова Блейка оторвана, распахнутые глаза устремлены прямо на нее. «Боже!» – пробормотала она. И посмотрел на нее. «Я просто подумала о Блейке и об остальных», – пояснила она. «А я ведь никого из них почти не знала». «Любая человеческая смерть умаляет меня, поскольку я часть человеческого целого». Цитата из романа Эрнста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Процитировал Эйб. «Думаешь, они мертвы?» «Честно, я не знаю, но думаю, это очень вероятно». «Думаешь, зверь?» «Задай ты тот же вопрос капитану Фрэнку, уверен, он сказал бы, что они попали в лапы Бобо». Я не знаю, что с ними случилось, но по факту в этом городе многовато гибнет людей. Все же я не могу поверить в существование какого-то монстра. Я на опыте убедился, что самый страшный монстр – это человек. Он распахнул одну из стеклянных дверей Карьяш-хауса и вошел туда вслед за Тайлер. Они миновали пустующую стойку администратора, настольная лампа даже не горела. «Вы поужинать?» Из столовой выскочила девушка-подросток с собранными в хвост каштановыми волосами. На ней была черная юбка и белая блузка, застегнутая на все пуговицы. «Я Лойс», – представилась она прежде, чем Эйб успел ответить. «Сегодня я буду вас обслуживать». «Та самая пропавшая Лойс?» – сказал Эйб. «Нет, я не пропадала. Пропала моя кузина Джанис и...» «Я не об этом. Просто тебя разыскивал отец», – сказал Эйб. «И, насколько я вижу, нашел». Она закатила глаза. «Ах, вот вы о чем. Да, он меня нашел с парнем, и теперь я понимаю чувства негров-рабов. Жаль, что Линкольну уже не под силу меня освободить. Ладно, вам нужен столик на двоих?» «Мы вернемся к вам, Лоис, чуть попозже. Сначала хотим выпить пару коктейлей». «А, так вы пришли на счастливый час. Ну и на ужин тоже». «В таком случае я могу забронировать для вас хороший столик возле окна». Тайлер улыбнулась. Порабощенный или нет, Лойс явно старался трудиться на совесть. «Отлично», – сказал Эйб. «Можно тогда 2 столика на двоих? С нами еще будут друзья». «В таком случае я могу усадить вас всех вместе». «Лучше все-таки за разные столики», – сказал Тайлер. Эйб назвал девушке свое имя, и она записала его в книге бронирования. Оно оказалось единственным на странице. «Хорошо, мистер Клентон, вы придете на ужин примерно через час?» «Да», – сказал он. «Вы тут здорово управляетесь, но вроде ваш отец хотел, чтобы вы занялись уборкой номеров». «Уже заставил днем прибраться в нескольких. Это же Запрягалово. Тут намного лучше, даже забавно кажется». «Ну вот и хорошо. Увидимся позже». Они прошли за перегородку и оказались в коктейль-баре. Тайлер посмотрел на столик в углу, за которым они сидели вчера. Там были Нора с Джеком, а еще Горман Харди. «Черт», – пробормотала она. «А ты без трусиков, да?» Тайлер рассмеялась. Она почувствовала, как начинает краснеть, хотя ей было приятно, что Эйб об этом осведомлен. «Он об этом никогда не узнает», – сказала она. «К тому же не думаю, что его это вообще интересует». Эйб похлопал ее позаду. «Ну, это любого мужика интересует». Нора заметила их и помахала рукой. Харди, бросив взгляд через плечо, отодвинул свою пару напитков к краю стола и встал. Когда они подошли, он продолжал стоять. «Добрый вечер, Тайлер, Эйб», – сказал он. Тайлер кивнула, даже не попытавшись улыбнуться. Эйб пожал его протянутую руку. Тайлер села и придвинулась к столу. Обивка из искусственной кожи показалась ей сперва немного холодной по краям, зато в центре оказалось местечко, насиженное Харди. Она поерзала еще немного, предпочитая все-таки ощущать прохладу. Когда Эйб устроился возле нее, Харди взял стул от соседнего столика и сел напротив. «А мы тут как раз про вас говорили», – сказала Нора. «Чудесно», – подумала Тайлер. «Да», – сказал Харди. «Наверное, для вас было страшным потрясением обнаружить вот так вот своего бывшего молодого человека». Она сощурилась на Нору и повернулась, чтобы встретить нетерпеливый взгляд Харди. «Это был не лучший момент в моей жизни», – сказала она. «Я прошу принять мои искренние соболезнования». «Спасибо». С чувством облегчения она увидела, что к ним направляется официантка. «Что будешь пить?» – спросил Эйб. «Я думаю, маргариту». Эйб заказал маргариту себе и ей. «Будьте добры», – сказал Харди, – «повторить заказ для моих друзей. И для меня, разумеется». «Что-то он рановато», – подумала Тайлер. Нора только успела выпить половину первого коктейля «Майтай», второй, предлагающийся по акции бесплатно, пока стоял нетронутый. Джек приступил ко второй кружке пива. Харди поднял бокал, допил первую порцию мартини, проигнорировав оливку, и потянулся за вторым бокалом. Его взгляд остановился на Тайлер. «Я, как вы уже догадались, пишу книгу о доме зверя. Я понимаю, что вам, наверное, тяжело сейчас об этом говорить, но если вы все же готовы обсудить ваши отношения с мистером Дженсоном и что вы почувствовали, увидев его фигуру...» «Я бы не стала», – сказал Тайлер. «Но если мы встретимся позже...» Его назойливость вывела ее из себя. «У вас со слухом все нормально, мистер Харди?» Нора резко обернулась к Тайлер и уставилась на нее, как громом пораженная. Джек смотрел в кружку с пивом, казалось, он борется со смехом. Эйб изучал собственные руки. «Я готов», – сказал Харди, – «заплатить за неудобство». Эйб, не сводя глаз с рук, промолвил. Леди сказала: «Нет». «А за $500, леди, переменит свое мнение?» $500 не помогут», – сказала Тайлер. Она повернулась и, опершись локтем о стол, посмотрела ему в глаза. «Как по мне, любая книжка о доме зверя будет такой же грязной эксплуатацией, как дом Мэгги Катч с ее куклами. Я в этом не участвую. И запомните, я не общественный деятель. Мое право на неприкосновенность личной жизни охраняется законом. И если мое имя появится в вашей убогой книжонке, я вас в суде до трусов раздену». Харди улыбнулся. «Ладно, ладно, Тайлер, у вас здорово получается торговаться. Я готов повысить ставку до 800. «Нет, спасибо. 1000. Тяжело вздохнув, Нора сказала. «Это твоя арендная плата за 3 месяца. Мне не нужны грязные деньги». «Мне бы кто столько предложил», – сказал Джек. «Так я как раз к этому и вел», – ответил Харди. «Ну и ладно». Харди покачал головой и улыбнулся Тайлер, словно она была упрямым ребенком, которого скорее хочется пожалеть, чем наказать. «Вы уверены, что я не смогу вас переубедить?» «Абсолютно», – сказала она. Подошла официантка с напитками. Харди достал бумажник, чтобы расплатиться. «Я оплачу наш заказ сам», – сказал ему Эйб. «Но», – начал было Харди, – «Я оплачу наш заказ сам», – повторил Эйб тем же ледяным тоном. Все расплатились, официантка забрала пустые бокалы и ушла. У Тайлер дрожала рука, когда она брала свою маргариту, и повернулся к ней. Лицо его было сумрачно, но он подмигнул и чокнулся с ней бокалом. Несколько крупиц соли с краешков бокала попали ей на пальцы. «Как я и говорил», – прервал ее мысли голос Харди, – «есть у меня для вас одно предложение». «Ну, валяйте». Глядя в глаза Эйбу, Тайлер сделала глоток. «Как вы все уже знаете, мой коллега Брайан Блейк пропал». Нахмурившись, Эйб отвернулся. «Вместе с еще тремя людьми», – сказал он. «Верно. И полиция, кажется, не имеет ни малейшего представления, где они находятся. На самом деле, я совсем недавно разговаривал с офицером. Они прочесывают лес вокруг места, где была обнаружена машина, но до сих пор так ничего и не нашли. Они считают, что произошло нечто очень плохое, хотя я предпочитаю думать, что Брайан просто сбежал вместе с этой девушкой, а ее родители бросились в погоню». «Ваша версия шита белыми нитками», – сказал Эйб. «Вы написали достаточно триллеров, чтобы самому понимать, сколько в ней дыр». Харди пожал плечами и улыбнулся. «Вы правы. Тем не менее, если бы эта ситуация лежала в сюжете одной из моих книг, я постарался бы разложить все по полочкам и выяснить все явные несоответствия, заклеив тем самым все, как вы выразились, дыры. Прежде чем делать скоропалительные выводы, позвольте мне сказать еще кое-что. Я уже несколько лет очень близко знаком с Брайаном Блейком. Сказать, что он бабник, это все равно, что ничего не сказать. Я понятия не имею, где могут быть родители Джейнис, но сама она сейчас наверняка сношается с Брайаном в постели какого-нибудь придорожного мотеля». «Сношается?» – пробормотал Джек. «Ну, давайте надеяться, что это действительно так», – сказал Эйб. «Я думаю, в конце концов, они все же вернутся. Но как-то раз Брайан точно так же загулял аж на целых 3 недели после того, как познакомился с одной юной леди на конференции в Лас-Вегасе. Само собой, я рассказал об этом полиции. Сейчас они проверяют все мотели вдоль побережья. К сожалению, я не имею возможности ждать. У меня есть обстоятельства, которые требуют, чтобы я покинул это место уже завтра утром». Он кивнул Джеку. «Вот я и хотел попросить вас кое о чем. Или вас, Эйб. Любой из вас, я уверен, мог бы справиться с этим небольшим заданием. Брайану, видите ли, было поручено сделать снимки дома зверя. И он собирался заняться этим сегодня ночью. Но так как его здесь нет...» «Вы хотите, чтобы это сделал один из нас?» — закончил за него Джек. «Я за это готов заплатить $1000». «Наличными?» — спросил Джек. 2 сотни наличными, остальное чеком». «Так как вы предлагаете такие деньги», – сказал Эйб, – «я подозреваю, что разрешения от владельцев у вас нет. Катчиха не позволяет снимать в доме». «Выходит, речь идет о незаконном вторжении», – сказал Джек. «Не думаю, что это может оказаться проблемой для парней вроде вас». «Ха, как 2 пальца об асфальт». Эйб посмотрел на Харди. «Это была работа Блейка, и вчера ночью он пытался туда вломиться». «Да нет, нет, даже его фотоаппарат остался в номере. Я уверен, что его исчезновение не имеет ничего общего с нашим проектом». «Если вам так нужны эти фотографии», – вмешалась Тайлер, – «почему бы не пойти туда и самому их не сделать?» «Естественно, я обдумывал этот вариант. Признаюсь честно, я просто не хочу этого делать. Не секрет, что во всей этой затее имеется большущая доля риска. А я уже не так молод и проворен, как они. Для меня это не 2 пальца об асфальт. Именно поэтому я готов заплатить такую большую сумму». «Иначе говоря», – подумала Тайлер, – «ты самый обыкновенный трус». Он сделал глоток мартини. Затем с самодовольной улыбкой сунул руку в карман, достал бумажник и извлек из него 2 купюр. Тайлер увидела, что это были 1000. «Итак, добровольцы есть?» – спросил он. Джек с Эйбом переглянулись. Пока они колебались, Нора выпалила: «Черт, да я сама это сделаю!» Харди хохотнул: «Вы думаете, я с вами шутки шучу? Я это сделаю», — сказал Джек спокойным тоном. «Не парься». Он протянул руку, и Харди вложил в нее $200. «Ты уверен, что правда этого хочешь?» — спросил его Эйб. «Эй, 1000 баксов – это 1000 баксов!» — он усмехнулся Харди. «Фотокамера, пленка, вспышка. Все лежит у меня в номере. Когда придете их забирать, я выпишу вам и чек». «А что конкретно вам нужно? Просто фото экспонатов?» «В основном, да. Качественные яркие фотографии каждого экспоната, пожалуй, по одному общему снимку с полным обзором и по 2-3 с более близкого расстояния, чтобы были видны детали. Я бы хотел еще по возможности получить кадры с лестницей, чердаком и мансардой. Если получится открыть дверь, то снимите еще и детскую, и подвал». Фотография подвала очень важна. Насколько я знаю, там должно находиться отверстие в полу. Довольно большое отверстие, возможно, 2 или 3 футов в диаметре. Если оно и в самом деле существует, то я хотел бы получить его изображение издалека и крупным планом. «Лады», — сказал Джек, — «будут вам фотографии». «А я с тобой пойду», — сказала Нора. «Черта с два, детка». «Ой, да брось ты, тебе же надо еще будет отыскать это отверстие, верно?» «Я сам все найду», – заверил он ее. «Ну, пожалуйста, я не буду тебе мешать, просто ужасно хочется увидеть это место ночью. Пари, держу, там в это время жутко, как в аду». «Нет, ты останешься с Эйбом и Тайлер. Неважно, опасно это или нет», – сказал ей Эйб. «Главное, что это незаконно, так что лучше тебе держаться подальше от всего этого». Она нахмурилась, переводя взгляд то на свой майтай, то на Джека. «Я не думаю, что мне очень нравится идея отправлять тебя туда одного». «Он пойдет не один», – сказал Эйб. Тайлер почувствовала, как по ее коже побежал холодок, и посмотрела на Эйба. Он положил руку ей на бедро. «Не волнуйся», – сказал он. «Мы вернемся, прежде чем ты даже успеешь понять, что мы ушли». «Я могу справиться и сам», – сказал Джек. «Конечно можешь, но ты же не дашь Карифану пропустить все веселье, верно?» Тайлер отрезала кусок своей отбивной из баранины, поднесла ко рту и уставилась на него. В горле пересохло. Внезапно она поняла, что ей не хочется ни баранины, ни чего бы то ни было еще. «Извини», – сказал Эйб. «Да все в порядке. Ты тоже меня извини. Все этот ублюдок». «Джек?» «Да нет, конечно, он не виноват. Это все проклятый Горман Харди». «Я не могу позволить Джеку идти туда в одиночку». «Да я понимаю и не запрещаю тебе этого делать. Просто думаю, может быть, мы все-таки сможем его отговорить?» $1000 лакомый кусочек. Кроме того, я знаю Джека уже очень много лет. Он всегда любил риск. Ему в этом кайф. На самом деле, хорошо, что Харди этого не знает. А то Джек мог бы пойти туда просто за упаковку Doc Equus. «А что, если я заплачу ему $1000 за то, чтобы он этого не делал? Просто дам Харди это чертово интервью и передам деньги Джеку». «Ты готова пойти на это только ради того, чтобы мы не забирались в дом?» – спросил Эйб. «Да». Он уставился в свою тарелку. «Я попробую его отговорить. Деньги для него абсолютно не важны, так что даже и не думай ни о каких интервью». «Думаешь, он послушает тебя?» «Я мог бы удержать его и силой, если бы пришлось, но он мой друг, и я знаю, как ему хочется это сделать. Наверное, сейчас он настраивается на то, что звери в самом деле существуют, чтобы, значит, больше экстрима». Сквозь полумрак обеденного зала Тайлер посмотрела в сторону столика, за которым сидели Нора с Джеком. Джек сейчас, как никогда походивший на великовозрастного мальчишку, улыбался и с жадностью поглощал свой стейк. «Ты считаешь, что он хочет это сделать только для того, чтобы пощекотать нервы?» «Да я в этом убежден». «А ты?» Эйб вскинул брови. «Что ты имеешь в виду?» «Ты тоже настраиваешься на то, что звери есть, чтобы было интереснее?» Он посмотрел ей в глаза. «В этом доме произошло множество убийств, и тот или те, кто за ними стоят, убили и Дэна Дженсона. Вот на что я себя настраиваю». «Но ведь ты же даже не знал Дэна». «Когда-то ты его любила, так что если убийца окажется в это время в доме... Конечно, я очень сомневаюсь, что такое произойдет, но если все же, я буду чертовски рад».